Глава 75. Время пришло. Услышав слова Эммы, Фэй что-то заподозрил. Как могло такое случиться, что старшая принцесса случайно столкнулась с Анджелой на улице и весь день общалась с ней по душам? Принцесса Империи Зенит была очень хитрой. Анджела и Эмма слишком наивны, чтобы ей соответствовать. Фэй был почти уверен, что принцесса намеренно встретила их, чтобы украсть информацию спокойно и без лишних усилий. Хотя он понимал, что происходит, Фэй улыбнулся. «Правда? Кто не полюбит такую девушку, как Анджела? Похоже, старшая принцесса Империи Зенит была очарована нашим прекрасным ангелом. Ну ладно, Анджела, о чем вы говорили с принцессой весь день?» «Мы говорили о многих вещах». Анджела покраснела из-за смелой похвалы Сунфэя, и застенчивое выражение появилось на ее лице. Она игриво укладывала свои волосы. Из-за ее застенчивости ее глаза смотрели вниз, чтобы не встретиться взглядом с Сунфэем. Она продолжала. «Ее высочество очень интересовалось историей Чамборда. Мы говорили много о прошлом, еще когда старый король был жив», о влиятельных фигурах Чамборда и о закончившейся недавно оборонительной войне. «Александр, ее высочество восхитилось твоими действиями в битве с вражескими войсками. Она сказала, что ты храбрый и умный король, достойный нашего уважения». Фэй лишь горько рассмеялся над этим в своей голове. Две наивных девочки полностью попали в ловушку к этой принцессе. После сегодняшнего дня Танаша, вероятно, знала обо всех вещах, о которых не должна была знать, включая все таинственные и причудливые случаи, произошедшие за последние пару дней с Александром. «Мы также говорили о...» А Анджела в разговоре внезапно ахнула. Эта чистая, безупречная девочка наконец поняла что-то. Она подняла голову и посмотрела на Сунфэя и робко спросила... «Александр, я рассказала о том, что не следовало бы говорить?» Фэй улыбнулся, покачивая головой. «Нет, то, что ты рассказала, неважно. Анджела, хватит говорить об этом. У меня есть некоторые вещи, которые я хочу показать вам и узнать ваше мнение». Фэй взял Анджелу за мягкую руку и пошел к главному залу дворца. Анджела сделала вид, что пытается вытащить свою руку, но после нескольких неудачных попыток она сдалась, позволяя Фэю держать ее за руку. Эмма, шедшая позади них, видя все это, начала хихикать. Эмма не последовала за ними. Фэй не хотел, чтобы Анджела знала, что действительно произошло. Даже если бы Анджела не говорила с Танашей, то она нашла бы другие способы, чтобы узнать о произошедшем в Чамборде. Он никогда не собирался скрывать все от Танаши. Вскоре они прибыли в главный дворец. Фэй вынул мягкую шкуру, выглядящую как тонкая бумага, и, достав перо, начал рисовать на ней. Хотя он учился на лингвиста, он любил делать эскизы и был довольно хорош в этом. Быстро серия ярких рисунков появилась на шкуре. Анджела спокойно стояла рядом, медленно приводя свои мысли в порядок, с удивлением смотрела на Сунфэя. Умная девочка наконец узнала, что Фэй рисовал на шкуре, когда рисунок был почти закончен. Это был ряд изображений странно выглядящей одежды. Ха, закончил. Что ты думаешь, Анджела, посмотри. Если мы сделаем одежду согласно этим рисункам, ты хотела бы ее носить? Он указал на шкуру и гордо спросил. Рисунки различных моделей одежды были тщательно отобраны. Принимая во внимание историю и культуру на Азеротском континенте, он не нарисовал возмутительной одежды, такой как джинсы, чулки и мини-юбки. Было в общей сложности 10 рисунков. 5 рисунков женской одежды напоминали европейские кринолины. Фэй намеренно ссылался на женщин, одетых из блокбастера «Пираты Карибского моря», сделав каждый дизайн очень стильным. 5 рисунков мужской одежды были ближе к современной мужской одежде. Основным изменением было то, что Фэй добавил брюки. Чамбордские мужчины обычно не носили любые штаны, это было очень неудобно, поэтому Фэй добавил штаны в рисунок. Анджела держала шкуру в руках и смотрела на рисунки. Ее длинные ресницы трепетали, как будто они слегка касались и щекотали сердце Сунфэя. Она разглядывала их внимательно и, открыв свой симпатичный ротик в удивлении, сказала: «Александр, эти платья так красивы, мне нравятся, их много, но для чего эти вещи?» Анжела указала на некоторые части на рисунках. Она смотрела с любопытством. Фэй посмотрел на части, на которые указала Анжела, и терпеливо объяснил функцию каждой из них. Несколько платьев в «Пиратах Карибского моря» были довольно утонченными и сложными в изготовлении. Фэй значительно упростил их, используя свое понимание, но Анжела спросила еще несколько раз. К счастью, женщины были рождены с большим инстинктом на одежду. После некоторых всесторонних объяснений Анжела полностью влюбилась в эти 5 наборов женской одежды. «Я не могу дождаться, чтобы надеть это», — сказала красивая девушка. Фэй рассмеялся. Кажется, для людей погоня за красотой была общей, независимо от того, где и когда они находились. Эти 10 рисунков представляли эру и цивилизацию, быстро завладев разумом будущей королевы. Это дало ему больше уверенности на один из его будущих планов. «Анджела, я буду очень занят следующие несколько дней. Ты и Эмма могли бы помочь мне сделать эти наборы одежды и посмотреть на результат?» – спросил Фэй. «С радостью. Тетя София, Лаура, Дэнни, дядя Лоуренс и я очень близки. Они лучшие портные в Чамборде. Мы сможем сделать эту одежду за самое короткое время». Анджела была очень счастлива, что она, наконец, смогла помочь Александру. Она согласилась без колебаний. «Ха, это здорово», — сказал Сун Фэй вне себя от радости. Он закатил глаза и внезапно повторил: «Анджела, чтобы отблагодарить тебя, я нарисую и разработаю специальный подарок для тебя». После сказанного он взял перо снова и начал рисовать на другом листке шкуры. Анджела была вне себя от радости, не могла дождаться, чтобы увидеть, какой особенный подарок сделает для нее Фэй. Она до последнего не видела, что было нарисовано на шкуре. Было 3 тонких ленты, соединяющих 2 круглых ткани вместе. Хотя это выглядело знакомым, но чистая и добрая девушка не могла понять, что это было. «Это тоже одежда? А как ее носить и где ее носить?» Наблюдая озадаченный взгляд на лице Анджелы, Фэй прошептал на ухо девушке, чтобы объяснить: «О, это...» 2 красных облака внезапно появились на прекрасном белом лице Анджелы. Она смотрела на Сун Фэй сердито. Ее застенчивое выражение вдруг взяло весь цвет во всем мире. Девушка закрыла лицо и выбежала из главного дворца. Следующие несколько дней странные случаи произошли в Чамборде. Первое – это смотритель Олег, жадный и порочный, резко изменил свое отношение. Он неожиданно потратил свои собственные деньги и отремонтировал рассыпающиеся лечебные учреждения для раненых солдат, а затем начал масштабные преобразования. Согласно его словам, он следовал указу короля и строил новую тюрьму для заключенных, совершивших нетяжкие преступления. Это было отличное чувство. Граждане Чамборда могли, наконец, убежать от той ужасной, подобной аду, железной тюрьмы водной темницы. Прежде несколько граждан, которые были заперты в течение нескольких месяцев из-за споров и поединков между соседями, умерли в тюрьме из-за болезней, вызванных влажной и холодной окружающей средой. Новая тюрьма решит эту проблему. После размышления об этом, многие граждане добровольно вызвались помочь со строительством новой тюрьмы. Олег был удивлен и в восторге одновременно. С большей рабочей силой продолжительность стройки может сократиться в несколько раз. Вторая вещь в том, что каждую ночь храбрый и благородный король Александр появлялся на каменной площади на северной стороне замка и рассказывал истории детям в королевстве. Быстро история злого мага Бамблби и его слуги Сэма, святого друида Занга и его призванных животных, идущих на запад для уничтожения дракона, Белоснежка и 7 карликовых воинов, помогающих ей победить короля лича женского пола и освободить ее королевство, начали распространяться в Чамборде через детей. Постепенно все дети и даже взрослые начали приходить на площадь послушать истории короля. После нескольких дней люди удивленно смотрели на короля Александра, носившего странно выглядящую одежду, которую никто не видел прежде. Хотя одежда выглядела странной, граждане Чамборда быстро привыкли к этому. После наблюдая за ним некоторое время, граждане почувствовали, что одежда, которую носит король Александр, была великолепна. Две трубы ткани выглядели особенно хорошими и сохраняли много тепла. На восьмой день Фэй пришел на площадь и привез целую телегу той странной одежды. Как подарок он раздал их детям и бедным семьям, потому что приближался конец осени, и погода становилась все холоднее. Эта одежда может помочь беднейшим гражданам не замерзнуть. Конечно, Фэй хотел достичь этим методом, чтобы эта одежда стала популярной в Чамборде. Его большим достижением стало бы, если бы граждане полюбили носить штаны. Третья вещь состояла в том, что вечером 10-го дня, как только Фэй закончил рассказывать истории, он объявил о новом законе как король. Все дети в возрасте от 6 до 15 лет должны выделить 1 час каждый день для получения всех видов обучения от Гражданской и Военной Академии Чамборда. Он был также записан в Книгу Законов Королевства, поэтому он должен был соблюдаться, и родители не могли нарушить его, иначе это будет считаться нарушением закона. Так называемые Гражданская и Военная Академия Чамборда были основаны в особняке прежнего главного министра Баззара. После небольшой переделки окружающая среда и условия были очень хороши. То, что заставило всех сходить с ума в Чамборде, было то, что среди учителей в академии были люди, такие как воин номер 1 Фрэнк Лэмпорт и новый военный гуру Брук. Король Александр даже лично взял на себя роль руководителя в академии. После слушания преподавателей и инструкторов в академии все поспешили отправить своих детей в Гражданскую и Военную Академию Чамборда. Некоторые бедные семьи все еще волновались о высокой стоимости, но, услышав, что Академия не взимала плату, исчезли все их страхи. На континенте Азерот, где люди следовали правилу джунглей, не было ни одного родителя, который не хотел, чтобы их дети стали сильными воинами или влиятельными магами. Эти мечты были недостижимы для них, но после указа короля Александра их недостижимые мечты стали ближе к ним, чем когда-либо. Они все знали, что слово «подарок» было более подходящим, чем слово «указ». Это был щедрый подарок от доброго короля Александра. Давая их детям получить наставление от воина номер 1 в Чамборде и возможность для их детей изменить их собственные судьбы и жизни, великий и милосердный король Александр. Чамборд никогда не был так занят и весел, как за эти несколько прошлых дней. Молодой король Александр продолжал приносить его гражданам один неожиданный сюрприз за другим. Граждане привыкли носить красивые и удобные брюки, когда они болтали и пили. Когда они гордо говорили об их сыне или дочери, получившие высокую оценку Лэмпорда, они всегда хотели кричать «Да здравствует король!», ударяя свои бокалы друг от друга, посылая их молодому королю наилучшие пожелания. Конечно, Фэй не отдохнул за эти пару дней. За исключением того, заботясь о пустяковых вопросах, он потратил много времени в королевской библиотеке. Он прочитал почти все книги, и его понимание континента Азерота заметно выросло. В то же время Фэй не разочаровался в изучении различных навыков из мира Диабло. Его варвар был уже 20 уровня, маг был 10 уровня, его паладин и некромант поднялись до 12 уровня. Он также накопил 50 бутылок зелья Халка. Проводя в течение этих дней исследования и эксперименты, Фэй почти полностью понял эффекты этого видоизмененного зелья. Он почувствовал, что пришло время использовать это зелье для увеличения силы лидеров Чамборда. Глава 76. Есть еще одна бутылка.

После того, как он вошел во дворец, он удивился, узнав, что первый командующий гвардейцами короля Питер Чех сидел на стуле и разговаривал с королем Александром. За исключением этих двух, никого больше не было во дворце. «Ха, Брук, ты пришел как раз вовремя. У меня есть очень важная вещь для вас двоих». После прибытия Брука Фэй смеялся, спускаясь со своего трона, который был окружен двумя статуями монстров, похожих на львов. Он похлопал по плечу Брука и внезапно открыл свою ладонь. Чех и Брук почувствовали, что-то вспыхнуло перед их глазами, как маленькая зеленая бутылка появилась в ладони Сунфэя. Зеленая жидкость была сохранена в удлиненной хрустальной бутылке с оттенком магической силы. Это Чех и Брук были удивлены. «Это сильное энергетическое зелье, что я недавно сделал. Фэй нес всякую ерунду». Он говорил гордо. «Но я предпочитаю называть его зелье Халка. Это магическое зелье». Фэй остановился немного для создания большего напряжения. «Зелье Халка? Это название очень странное». Брук мог чувствовать магическую силу, сокрытую в этом зелье. Он несознательно спросил. «Ваше Величество, каков эффект от этого зелья?» «Ну, конечно, оно имеет эффект мгновенного увеличения силы в несколько раз». Фэй хотел показать. «Оно напоминает безумное зелье, что магические фармацевты создали, но различие между зельем Халка и тем зельем низкого класса безумным зельем – эффект усиления силы является постоянным». «Постоянное совершенствование?» Чех и Брук были изумлены. Они уставились на зелье в руке Сунфэя и невольно ахнули. «Как это возможно? Может ли это быть одним из эпических зелий из легенд?» На Зеротском континенте были маги, классифицируемые как фармацевты. Эти магические фармацевты создавали много странных зелий. Зелья имели различные эффекты, из-за различий в эффектах и материалах, необходимых для каждого зелья, было много званий от низкого до высокого. Эпическое зелье из легенд было одним из высоко оцениваемых зелий. Они все имели невероятные эффекты, и было несколько зарегистрированных эпических зелий, которые могли постоянно увеличить силу. Но это все было из легенд. Эпические зелья могут быть созданы только магическими фармацевтами эпической эпохи. Они нуждаются в большом количестве редкого и драгоценного сырья. Это сырье можно считать редким для империй 8 и 9 уровня на континенте. Фэй небрежно вынул зелье и утверждал, что эффект один и тот же, как от эпического зелья. Так что Чеху и Бруку, естественно, было в это трудно поверить. «Ха, эпическое зелье? Как это возможно? У меня нету этого драгоценного сырья, чтобы сделать такое зелье». Фэй прочитал кучу книг в королевской библиотеке, так что он знал, что такое эпические зелья, про которые оба говорили. Он закатил глаза и отверг эту идею. Улыбаясь, он сказал, «Хотя зелье Халка имеет такое мощное действие, но оно имеет ужасный побочный эффект. Именно поэтому я колебался в течение долгого времени, прежде чем рассказать вам об этом. Если вы, парни, сможете вынести этот побочный эффект, реальный эффект, несомненно, будет удовлетворительным. Зелье здесь. Если вы хотите, вы можете решить между собой, кто хочет его попробовать». Ужасающий побочный эффект? Брук и Чех посмотрели друг на друга в унисон. Потрясение в их глазах немного поуспокоилось. Они верили в это объяснение намного больше. Если зелье не имеет никаких побочных эффектов и может повысить силу на постоянной основе и без сбоев, то это зелье Халка, несомненно, будет оценено как одно из эпических зелий. Это было бы слишком дорого. Брук колебался в течение нескольких секунд и вдруг поднял голову и сказал: «Позвольте мне попробовать его». Дата военных учений «Зенита» становилась все ближе и ближе. Чемборду некуда было отступить. Если Чемборд проиграет, в этом случае их королевство больше не будет. Несмотря на это, Чамборд имел две козырные карты – Лэмпорда и короля Александра. Военные учения были основаны на сумме баллов за 10 матчей. Не было никакого способа, чтобы королевство смогло зависеть только от двух из них. Если Чамборд хотел общую победу, нужно улучшить силу других людей. Времени было мало, и Гордон Брук, который был односторонним упором на повышение его силы и сражался бок о бок с королем, и зелье перед ним, возможно, оно было опасно, но, возможно, это могла быть последняя возможность стать сильнее. Брук решился и потянулся за бутылкой зеленого зелья. Но тут Петр Чех, который стоял тихо рядом с Бруком, двинулся первым и схватил зелье Халка перед тем, как это сделал Брук. «Ты?» – Брук запаниковал. Чех был помилован более чем 10 дней назад королем и едва вышел из железной тюрьмы водной темницы живым. Он заболел от влажной и темной окружающей среды и пыток в тюрьме, так что его тело было очень слабым. Его два энергетических вихря, которые представляли его силу и статус воина двух звезд, были разорваны и разрушены ужасными методами бывшего главного министра Баззера. Вся его энергия двух звезд исчезла, и его сила значительно понизилась. Хотя он мог вернуть ее обратно и снова стать воином двух звезд, это займет длительный период времени. Тело Чеха было на самой слабой ступени, принимая это зелье Халка, имевшее страшный побочный эффект. Если он не был бы в состоянии пройти через это, его жизнь могла бы быть даже на грани. Он не хотел, чтобы Чех рисковал, именно поэтому он желал взять зелье первым. Брук очень нервничал. Однако не было ничего, что он мог сделать. Он мог только смотреть на Чеха. Он не решался даже моргнуть глазами, потому что боялся, что может пропустить некоторые признаки опасности. Фэй с другой стороны скрытно про себя бесстыдно смеялся. Через несколько секунд побочные эффекты, что беспокоили Брука, появились. Сначала ярко-зеленый свет внезапно возник на лбу Чеха между его бровями. Он испускал неописуемую магическую силу. Затем он постепенно начал распространяться вниз в облачном виде. Зеленый свет становился все более и более плотным, и вскоре голова Чеха была окрашена в зеленый, и даже его волосы стали зелеными. Это казалось очень странным. В то же время капли пота размером с бобы начали стекать с его зеленого лба. Мышцы на его лице также начали дергаться бессознательно. Очевидно, что он находился под невообразимой болью. Брук был шокирован. Он повернул голову и посмотрел на Сунфэя и обнаружил, что он не паниковал вообще. Вместо этого у него была слабая улыбка на лице. Это успокоило Брука немного. Он сдерживал свои переживания и проблемы и продолжал наблюдать за состоянием Чеха. Зеленый свет становился все плотнее и плотнее и начал распространяться по всему телу Чеха. Начиная с его головы, он быстро покрыл шею, грудь, талию, руки и ноги. После более чем за несколько десятков секунд первый командующий Королевской гвардии Питер Чех стал зеленым человеком. Даже волосы на руках блестели зеленым, как нефрит. Это состояние не отличалось от отравления экзотическим токсином. Это беспокоило Брука больше всего. Он мог четко видеть, что это было что-то живое, что сверлило и поднималось под кожей Чеха. Оно создавало множество выпуклостей, которые продолжали метаться в теле Чеха. Голубые вены вздулись, словно дождь, пот капал вниз. Этот процесс был, очевидно, чрезвычайно болезненным. Неудивительно, почему оно называется «зелье Халка». «Чех становится все больше и больше», — подумал Брук. Сун Фэя пробрал озноб, когда он увидел это. Фэй попробовал зелье на себе, когда он начал делать опыты, и боль укрепления тела была невыносимой. Это было похоже на десятки тысяч муравьев, ползающих по его телу и пожирающих каждый кусочек его мышц.

Чех тут же пожалел о своем поступке. «Мистер Чех, Брук был по-прежнему привычен звать своего бывшего лидера господином. Ты слишком вежлив. Если Чамборд может получить еще одного сильного воина и увеличить вероятность нашей победы в предстоящем военном учении «Зенита», то это не имеет значения, кто примет это зелье». Слова Брука были действительно искренними и не чувствовались фальшивыми или поверхностными вообще. Чех не знал, что сказать. Фэй на стороне тайно кивнул. А он знал, что он выбрал нужного человека. Этот воин одной звезды был прост, надежен и имел честь. Лучшей частью всего было то, что он был чрезвычайно предан ему. «На самом деле вам, парни, не нужно паниковать. В это время, пока Фэй говорил, он щелкнул своим запястьем, и другая бутылка зелья Халка появилась из ниоткуда в его руке. У меня есть несколько бутылок этого зелья». Глава 77. Действительность портал. Чех и Брук чуть не сошли с ума. Оба смотрели на Сунфэя с негодованием. Они, наконец, поняли, что были разыграны молодым королем, и все это была просто дружеская шутка. Брук с восхищением выпил другую бутылку зелья Халка. В предыдущем эксперименте Фэй испытывал зелье на животных, курицах, свиньях и коровах, также на нескольких отвратительных заключенных, приговоренных к смерти. Он во многом понял относительно эффектов, дозировки, постэффектов и их продолжительности. После перенесения неописуемой боли Брук получил большой прирост в силе. Его физической мощи было достаточно, чтобы сравняться с двухзвездочным воином. Каналы энергии в его теле также расширились, имелся значительно более длительный эффект, означающий, что Брук, который имел обычный талант к развитию энергии, внезапно стал гением. Для увеличения эффективности зелья Халка нужно тренироваться. Следовательно, оставшееся зелье все еще хранится в их теле. При осмотре их вблизи зеленость кожи Брука и Чеха уже не может быть различима. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Продолжение выдачи королем такого зелья с нелепым эффектом шокировали обоих. Если бы информация просочилась, то множество людей сражались и начали бы войну, чтобы заполучить это зелье. Теперь они узнали, почему король говорил с ними уединенно. Исключая личного стражника Сунфэя, Фернандо Торреса, все стражники были выпровожены. «Эффект зелья Халка удивителен». Но он не накапливается, то есть он сработает только однажды. Эффект будет уничтожен, если вы, парни, примете его снова. Тем не менее, ребята, не стоит расслабляться на ваших тренировках. У меня действительно есть несколько дополнительных микстур под рукой, но не очень много. Они все для улучшения общей мощи Чамборда. Вы двое являетесь теми, кому я доверяю больше всего, так как вы получили зелье Халка первыми. Помните, это зелье должно быть сохранено в тайне, и никто не должен о нем узнать. Я думаю, вы сами сможете объяснить причину вашего увеличения силы. Мы должны быть очень осторожны с этим делом. Вы, ребята, точно должны знать, почему так должно быть. Под их восхищенными взглядами Фэй поднялся по ступеням к окруженному сдвоенными группами львов трону и внезапно переключился в режим паладина. Святая и величественная аура паладина 12 уровня мгновенно заполнила весь зал. Величественное ощущение распространилось по залу, как прилив. В этот момент к Сунфэю вернулось все величие короля, который контролирует все как неприкасаемый бог. Услышав его слова, Брук и Чех наконец узнали, что они были первыми, кто коснулся зелья Халка. Их сердца наполнились благодарностью. Они чувствовали, что их кровь кипела. Они оба преклонили колени и сказали в унисон: «Будьте уверены, ваше величество, никто не узнает об этом». Фэй удовлетворенно кивнул. Он внезапно раскрыл свою руку, и другая бутылка зелья Халка появилась в его ладонях.

Я даже с трудом поднимаю меч. Поэтому я прошу, Ваше Величество, дать мне бутылку зелья Халка». «Одно из зелий Халка твое, но я не могу дать его тебе прямо сейчас». Фэй жестом приказал Торусу встать и продолжил. «Эффект этого зелья имеет большое значение, но само по себе оно является чрезвычайно жестоким зельем. Обычный человек не в состоянии терпеть невыносимую боль во время процесса трансформации тела. Если ты потеряешь сознание, это нанесет непоправимый урон телу. Брук и Чех – сильные воины, которые сражались в многочисленных сражениях, и они имеют основную силу и моральную устойчивость, чтобы справиться с болезненным процессом и успешно воспользоваться зельем. Ты, с другой стороны, все еще слишком слаб и не сможешь вынести зверское воздействие зелья. Если я дам тебе зелье сейчас, это была бы плохая идея. Если ты хочешь быстро достичь минимального требования и принять зелье, сходи, найди Пирса и Дрогбу, практикуйся с ними в соответствии с методом, который я дал им. После того, как твое тело станет достаточно сильным, я дам тебе зелье». Услышав объяснение Сунфэя, выражение на лице Тороса поменялось от первоначального разочарования к надежде. Он взволнованно сжал кулаки и сказал: «Спасибо, Ваше Величество! Я пойду найду мистера Пирса прямо сейчас!» После сказанного блондинистый парень повернулся и выбежал из зала. Фэй посмотрел на спину парня и тихо засмеялся. После наблюдений за последние пару дней блондин Фернандо Торрес имел большой потенциал. Он был умный, вдумчивый, смелый и честный. У него были все необходимые качества настоящего воина. Он также вырос в Чамборде и был лоялен к королевству. Он смотрел на Сунфэя как на кумира и поклонялся ему как богу. У Сунфэя не было никаких причин, чтобы не поощрять этого молодого человека. Единственное, что держало его, было то, что Торрес был еще слишком молод, так что Фэй хотел его немного укрепить в первую очередь. Однако жестокое повреждение зельем, о котором Фэй говорил, было правдой. Он не преувеличивал ни в малейшей степени. В своих предыдущих экспериментах он использовал в общей сложности 18 овец, 33 свиньи, а также многочисленных маленьких животных, таких как курицы, утки, гуси, которые умерли от зелья. Даже большинство отвратительных заключенных Олега, доведенных до Сунфэя, которые были в камере смертников, погибли во время процесса трансформации тела. Это была темная сторона зелья. Фэй сидел в зале немного дольше и обдумывал все, что произошло. Он убедился, что ничего не осталось. Он медленно выдохнул и перешел в режим варвара. Осмотревшись и убедившись, что никого не было вокруг, он посмотрел на открытое пространство перед ним и тихо прошептал: «Елена, ты можешь выйти сейчас». Как только он закончил, прозвучало легкое жужжание. Небольшая синяя вспышка, которая росла все больше и больше, появилась в воздухе. Вскоре она сформировала огромную синюю дверь овальной формы. Она постепенно стабилизировала себя, когда синий свет распространился на его поверхности. Это был на самом деле портал из мира Диабло. Затем красивая фигура медленно появилась через портал и вошла во дворец короля. Глава 78. Верховный лидер разбойничьего лагеря. Ее рыжие волосы были как облако огня, горящего в воздухе. Множество загадочных магических символов были выгравированы на ее тонкой броне, покрытой магической силой на ее поверхности. Белая кожаная обувь доходила до ее колен, как распространяющаяся виноградная лоза. Ее гладкие бедра были тонкими и красивыми, они были белоснежными и излучали захватывающий и соблазнительный шарм. Лазурная юбка прикрывала ее соблазнительные бедра, ее талия походила на качающуюся иву, она была столь тонка, что ее можно было обхватить двумя руками. Ее грудь была великолепна под легкой кожаной броней. Ее сказочное лицо заставит человека чувствовать себя виноватым, когда он посмотрит на нее. Ее характер был на 0,3 апатичным, на 0,3 элегантным и на 0,4 потрясающим. Это наемница Елена, строгая, неприкосновенная валькирия и самый симпатичный разбойничий цветок во всем мире Диабло. Она спокойно прошла через портал, как будто путешествовала через пространство и время, и появилась в зале, стоя перед Сунфэем. Красота Елены была поразительна. Долгое время, так как последний разбойничий цветок Андериэль влюбилась в повелителя ужаса Диабло и стала демонессой, никто на континенте не смог рассматриваться как разбойничий цветок, пока изящная Елена не родилась. Эта молодая воительница с ее красотой и храбростью быстро завоевала весь континент. «Фэй, я слышала твой призыв из разбойничьего лагеря». Елена наклонила и поприветствовала Сунфэя таким образом, что люди в мире Диабло приветствовали своего короля. «У вас есть задание для меня?» «Елена, ты можешь звать меня Александром с этого момента». Фэй указал на каменный стул около него. Он улыбнулся и попросил сесть. «Как это прошло? Я полагаю, что ты рассказала жрице Акаре и лидеру Каши все об этом мире, правильно?» «Да. Согласно вашей просьбе, я передала информацию двум лидерам, ваше величество Александр». Елена быстро привыкла к имени Александр. За прошлые 10 дней она дошла от удивления и шока до безмятежного спокойствия, узнав положение и статус Сунфэя в этом мире. Когда она впервые была призвана через портал на континент Азерот, Елена испытала сильнейшее потрясение от красоты и тишины этого мира. Не было никаких монстров или демонов, вторгающихся, или миазмов из ада. Был только чистый воздух, пресная вода, пышные растения и здоровые зеленые горы. Все здесь процветало. Не было никакого различия между этим местом и небесами по сравнению с миром Диабло. Елена влюбилась с первого взгляда в этот мир. За прошлые 10 дней она смогла находиться в замке Чамборд в течение 4 часов каждый день, наблюдая и изучая все в нем, как гость с разрешения Сунфэя. Это включало правила этого мира, идентичность Сунфэя, статус Чемборда, а также смену между днем и ночью, луной и звездами. После понимания всего этого, с разрешения Сунфэя, Елена передала все свои знания этим двум лидерам в разбойничьем лагере, Акаре и Кашии. «Спасибо тебе за тяжелую работу. Позже тебя отведут к месту. Пожалуйста, изучи то место тщательно, а потом расскажешь, что узнала там». Фэй не вел себя как король перед Еленой. Он небрежно вручил ей большое красное яблоко и улыбнулся. «Также относительно моих предыдущих предложений. Лидер Акара и Кашия приняли какие-либо решения?» «Они обе согласились. Однако лидер Акара надеется, что Чемборд может помочь разбойничьему лагерю в плане еды». Елена была удивлена. Она быстро взяла яблоко, в то время как след румянца появился на ее белоснежном лице. Она опустила голову и ответила. «Ха, еда. Я могу только попробовать и посмотреть, смогу ли я перенести еду в мир Диабло». Фэй задумался об этом и сказал. «Я лично приду к ним позже обсудить этот вопрос». В этот момент охранники за пределами его королевского дворца прокричали Сунфэю, что смотритель Олег прибыл и ждет снаружи. «Впустите его!» Как только он произнес эту фразу, в зал ворвался взволнованный смотритель Олег. Его лицо раскраснелось, весь жир на его лице дрожал, он выглядел, как будто произошло что-то важное. Он кротко опустился на колени и прополз на несколько шагов вперед, пока не достиг Сунфэя. Он наклонился к полу, чтобы поприветствовать Фэя. Затем он улыбнулся и заискивающе произнес. «Я здесь, чтобы отчитаться перед вашим величеством. Прекрасными новостями. Новая тюрьма официально построена. Она полностью готова к приему заключенных». Во время своей речи он быстро заметил Елену, которая сидела в стороне.